На библиотеку внезапно обрушилась жесткая критика. Все началось с того, что полиция официально объявила об отказе вооруженных сил сотрудничать с расследованием недавних серийных убийств. Это было лишь небольшой частью заявления, но историю подхватили все журналистские компании. Все их аргументы были однотипными. Этого хватало, чтобы задуматься, не получили ли они соответствующее предложение от полиции. Вооруженные силы библиотеки отказываются содействовать расследованию полиции. Вооруженные силы библиотеки поддерживают юного подозреваемого. Искажение закона о библиотеке на пользу подозреваемого. Юношеская преступность была на подъеме, так что общественность слабо защищала права юных подозреваемых, лишь сильнее осуждая вооруженные силы библиотеки за отказ сотрудничать со следствием. Вероятно, отчасти это было вызвано подавляемым раздражением из-за тормозившего расследования. Мальчик до сих пор не заговорил. Объективные факты – то, что предпочтения в чтении парня составляют лишь малую часть его личности, и расследованию они бы не помогли, игнорировались. То ли намеренно, то ли специально. Вместо этого, когда всплыла связь Инамина с кошмаром в Хино, начались повсеместные домыслы о том, что официальная позиция вооруженных сил библиотеки – столкновение с человеком, могущим оказаться преступником, не дает права искажать дух закона, была своеобразной местью за прохладную реакцию полиции на тот инцидент. Какой бы ни была история взаимоотношений полиции и вооруженных сил библиотеки, эта вражда, само собой, не должна распространяться на другие вопросы, другие дела. Возможно, связанные с библиотекой люди не думали о чувствах жертв и их скорбящих семей, тревожно ожидающих разрешения этой ужасной трагедии. «Чтоб тебя! Третьесортный репортер!» Ику бросила газету на стол, как только дочитала. «Да что ты за идиотка!» Тут же отреагировал Додзи. «Это одна из газет для посетителей!» «С чего ты взяла, что можешь так с ней обращаться?» Газеты тоже были частью коллекции библиотеки. Каждое утро они получали десятки их, раскладывая по папкам и ставя на полки. Та, что швырнула Ику, уже была в папке. «Но что такая откровенно пристрастная статья делает в газете? Не понимаю, почему мы должны предлагать материалы с такими статьями?» «Если собираешься так вымещать на чем-то гнев, делай это с газетами в общежитии. Это собственность библиотеки. Даже если они выставляют нас в невыгодном свете». Тон Додзи был резким, но он не сказал ей не злиться. Видимо, отрицать обоснованность ее гнева он не собирался. «Как она?» Додзи повернулся к Тодзуке, который немедленно подобрал испорченную газету и осмотрел ее. «Плохо, сэр. Она порвана. Касахара, иди и купи такую же взамен». Потребовал он тоном, нетерпящим возражений, и указал на выход. Ику поднялась с рабочего места, бурча. «Минутку. Папка тоже сломана». Из-за помощи Тэдзуки резкие интонации Додзи звенели у Ику в ушах, пока она убегала. «В следующий раз еще и поврежденное оборудование возместишь». «Блин, Тэдзука! Не мог свой длинный язык придержать?» Подумала она недовольно. «Простите!» Твердо ответила Ику, не озаботившись обернуться, и направилась к выходу из здания. «Как всегда, опрометчивая, сэр». Хоть Тэдзука и не упомянул ее имени, Додзи знал, что он говорит об Ику. Он рассеянно кивнул в ответ. Она сказала, что он предложил ей встречаться. Тэдзука предложил Касахаре. Прошло уже 3 дня после того, как он услышал, или вынужден был услышать, эту историю от Шибасаки. И впервые после этого он оказался лицом к лицу с Тэдзукой. Его отношение к Ику, как всегда, было критичным. Так почему он предложил ей встречаться? Он покачал головой. Хотя, сами по себе слова критичные, но тон не такой резкий, как раньше. Не думаю. Возможно, так Тэдзука выказывал ей заслуженное признание. Непрошенное откровение Шибасаки пробуждало ненужные мысли. Будь проклят его мозг. С чего мне волноваться, встречаются они или нет? Мы с Касахарой можем начать встречаться. Из-за необъяснимого совпадения Додзи на миг запаниковал, что его внутренний монолог каким-то образом слетел с его губ. Но нет, Тодзука просто обратился к этой теме без задней мысли. «Если Касахара одобрит мое предложение. Вот». Тодзука говорил так, будто к его личной жизни это отношение не имело. «Одобрит предложение?» Звучит как бюрократическая процедура. Как бы он назвал признание Ику? Заявка на вакансию? И вообще, почему Тэдзука обсуждал эту тему с Додзи? «Знаешь, нет правил, требующих информировать меня о вашей личной жизни. Можешь устраивать свои дела, как тебе вздумается. В пределах разумного. В пределах разумного». Озадаченное выражение Тэдзуки его смутно тревожило. «Только если вы двое начнете встречаться, лучше даже не пытайся ей какую-нибудь подлость устроить». Даже не закончив предложение, он содрогнулся. «С чего бы ему говорить такое?» «Вы так говорите, потому что дело касается Касахары, сэр?» Ответ Тэдзуки ударил его подобно прилетевшему из ниоткуда болту. Его первым желанием было заорать «Идиот!», но Тэдзука не сделал ничего плохого. Додзи выпустил воздух, который успел набрать, скрыв это кашлем, и начал раскладывать по папкам оставшиеся газеты. «Касахара здесь ни при чем. Даже если бы это была, скажем, Шибасаки или...» Он хотел перечислить коллег женского пола, но понял, что немногих из них сможет сходу вспомнить по имени. Он заполнил паузу новым покашливанием. «В любом случае, не люблю парней, которые относятся к девушкам несерьезно. Да. Проклятье. Теперь это звучало так, будто он навязывает свои ценности другим. Он отчаянно искал, чтобы еще сказать. «Значит, ты любишь Касахару?» «Нет, боже, совершенно неподходящий вопрос!» С каждым словом он увязал все сильнее. А Тэдзука, будь благословен на его честное сердечко, собирался ответить. Додзи в панике перебил его. «Нет, стой, все нормально, не отвечай». Как у начальника Тэдзуки, у него не было права задавать такой вопрос, и Тэдзука не обязан был отвечать. «Когда я стал таким глупым?» Его поглотила ненависть к себе. «О, а где Касахара-сан?» Додзи вознес молчаливую благодарственную молитву за возвращение Камаки. Он ходил за газетами, прибывшими в тот день. «Но... только не говорите, что она вышла на улицу». Лицо Додзи помрачнело. «Что-то случилось?» «О, снаружи кишат неизвестные репортеры. Охрана не дает им войти в здание, но они окружают любого работника персонала, что попадает им в руки». Додзи вылетел из справочного отдела даже раньше, чем Камаки успел закончить предложение.